Йозеф Гайден. В историю музыки великий австрийский композитор Йозеф Гайден вошел как один из основоположников Венской классической школы, музыкального направления, сложившегося в Вене во второй половине XVIII века. Гайдена называют отцом симфонии. И хотя до него многие композиторы уже писали сочинения с таким названием, именно Гайден впервые сделал симфонический жанр столь значительным. Всего им создано более 100 симфоний. В основе многих из них лежат темы в духе народных песен и танцев, которые композитор разрабатывает с удивительным искусством. Веселые мотивы в процессе развития могут стать у него задумчивыми и печальными, жалобные – грозными, наивно-простодушные – величавыми, полными силы. Четыре части классических симфоний Гайдена – это художественно обобщенные, контрастные картины жизни, в которых драматизм сочетается со сверкающей жизнерадостностью. Многогранность музыки Гайдена, его способность балагурить и потрясать, вызывать смех и глубоко трогать, высоко ценил Моцарт. Некоторые симфонии имеют подзаголовки, данные большей частью слушателями. Такова, например, знаменитая «Прощальная симфония», сочиненная в период работы Гайдена у князей Эстерхази. Вершиной его творчества стали 12 лондонских симфоний, написанных во время триумфальных поездок композитора в Англию. Среди них есть такие, как симфония «Военная», «С ударом, литавр» или «Сюрприз». Мощная воля к творчеству сочеталась у Гайдена с веселым нравом, серьезностью глубина, с юмором и любовью к остроумным неожиданностям. В его нелегкой, наполненной напряженным трудом жизни было и немало шутливых эпизодов. Так, например, «Сюрприз», преподнесенный лондонцам в виде громогласного аккорда посреди тихой музыки, чтобы не скучали во время медленной части симфонии. Гайден написал множество замечательных квартетов и клавирных сонат. Ему принадлежат свыше 20 опер, 14 месс, большое количество песен и других сочинений. Уже в конце творческого пути он создал две монументальные оратории «Сотворение мира» и «Времена года». Обе связаны с английской поэзией, поэмами «Потерянный рай» и «Времена года». Здесь, в союзе музыки со словом, в слиянии симфонического оркестра с голосами певцов, особую конкретность приобрели идеи, ранее развитые композитором в симфонию. В ораториях выражены мысли Гайдена о величии мироздания и о сути человеческой жизни. Более 200 лет прошло с тех пор, как появились на свет первые сочинения Гайдена. Но и в наши дни творчество его, полное жизни и света, несет людям радость.